выдвигаемся. Михбат, управляемый Святославом, моим земляком, двинулся в указанном направлении. Следом пошел Эмбата с Собакиным, затем я с Аргуном, электроник, тащивший на себе запасные тубусы ракетометов. За нами двинулась платформа с восседающим на ней Александром, а замыкающим второй Михбат, с еще один марийцем внутри, Ануаном. Не успели мы углубиться в джунгли и на сотню шагов, как пришлось замедлиться. Плазменные резаки, установленные на манипуляторы меха Святослава, принялись за работу, кромсая переплетение лианы стволы деревьев. Кустарники тяжелая машина давила корпусом, не обращая на них внимания. Мы же зорко поглядывали по сторонам, хоть Эмбата и сказал, что не чувствует опасности и в ближайшее время на нас не нападут. Спустя 4 часа мы по-прежнему находились в зоне устойчивой связи с крейсером. Единственное, что произошло за это время, это крупная желтая змея, попытавшаяся напасть на меха. Святослав одним движением манипулятора с резаком отделил ей голову, продолжив спокойно прорубать дорогу. А спустя еще 4 часа местное светило ушло за горизонт, и мы приняли решение остановиться. Нам удалось преодолеть всего 14 километров. Поднять дрон даже не пытались, деревья не пропустили бы. Связь с крейсером пропала с километра назад, джунгли очень хорошо экранировали, блокируя даже высокотехнологичное оборудование Федерации. Лагерь решили разбить у ствола могучего дерева, сильно отличающегося от основной массы. Даже листва у него была иная, с красноватым отливом. Автономный модуль установили вплотную к стволу, а гравиплатформу водрузили сверху. Александру пришлось спать прямо в кресле стрелка, а электронник расположился рядом, непрерывно следя за окружающими нас джунглями. Операторы мехботов также спали прямо в своих машинах, лишь Собакин не желал отдыхать. Насидевшись в клетке лет на 100 вперед, наш питомец жаждал обследовать новую территорию, а потому несколько часов бродил вокруг лагеря, что-то вынюхивая. С рассвета, проведя относительно спокойную ночь, мы двинулись дальше, и через час нарвались на стаю хищников, голов 30, не меньше. Собакин почуял их издали, как и они нас, но почему-то не напали. Причина выяснилась, когда мы приблизились, решив не оставлять за спиной зверей, которые могут встать на наш след. У тварей была славная охота, и пока они не собирались начинать новую охоту, половина неспешно ковырялась в останках недавно убиенной добычи, внешний вид которой определить не представлялось возможным, а другая разделась под стволами деревьев. Александр, орудие не использовать, отдал я приказ, поднимая свой стрелковый комплекс к плечу, остальным огонь. Энергетическое оружие на порядок тише огнестрельного, порой сервоприводы мехботов шумели громче. Другое дело, вой и рычание, которые подняли убиваемые нами хищники. Такие звуки запросто привлекут внимание более серьезных хищников, что и случилось в итоге. «Командир, справа приближается что-то опасное», — доложил Эмбата, — «очень опасное». «Самойлов, правый сектор, жди гостей», — отдал я команду, продолжая отстреливать дуром прущих тварей. «Принял», — отозвался стрелок, восседающий на гравиплатформе. Всполохи энергетических разрядов в утренних джунглях, крики тварей, от всего этого складывалось ощущение какого-то безумия. И все это перекрыл внезапно раздавшийся визг. Не будь мы в шлемах, наши барабанные перепонки уже лопнули бы. А вот твари, с которыми шел бой, не выдержали, разом попадав на землю. И тут же загудело тяжелое орудие, накачивая заряд энергии. «Твою мать!» — раздался растерянный голос Святослава, а в следующий миг в правую от нас сторону устремился большой сгусток энергии. Я невольно проследил за ним, после чего мысленно согласился с оператором Михбата. Раскачивая, вырывая с корнями деревья, в нашу сторону двигалось нечто смоленисто-черное. Заряд орудия врезался в тушу гигантского червя, тут же взорвавшись. В разные стороны полетели здоровенные куски черно-синей плоти, а джунгли накрыл еще один душераздирающий визг. Червь, тупая морда которого состояла из одной пасти, усеянной рядами клыков, несмотря на ранение, продолжал двигаться вперед. Диаметр его тела был около 3 метров, и образовавшаяся на боку рана, глубиной в метр, не причиняла твари серьезных проблем. Я, не задумываясь, тут же бросил стрелковый комплекс, повисший на ремне, а сам потянулся за тубусом ракетомета. Рванув его из-за спины, положил на плечо и опустился на одно колено. Поймав простую прицельную планку, движущуюся на нас смерть, замер. Второй выстрел Александра вышел более удачно, прочертив глубокую борозду в теле монстра. И в тот момент, когда червь вновь разинул свою пасть, Я выжал пусковой механизм. Толчок в плечо, сопровождаемый громким хлопком, и в сторону твари устремилась ракета, в разы мощнее земных аналогов. Попал смертоносный снаряд точно в закрывающуюся пасть. Секунда ожидания, а затем позади головы твари вспух огненный шар, выжигающий все, что попало в его радиус. Замкнутое пространство усилило эффект взрыва, буквально располовинив червя. «Твою мать!» — вновь выругался Александр, но уже с другой интонацией. «Я тоже не стал сдерживаться», — сказав пару крепких. Червь сдох. После взрыва его голова замерла на месте, а тело словно расплылось по земле. Заставив себя оторваться от поверженного чудовища, я осмотрелся и почти сразу увидел лежащего на земле Собакина. «Аргун, требуется помощь», — произнес я, склоняясь над телом пса. Из ушных раковин нашего питомца текла кровь. Проклятие! Неужели умер, живой, просто без сознания, словно прочитав мои мысли, произнес медик, наведя медицинский анализатор на пса. Затем быстро сделал питомцу пару уколов и сказал, нужно поднять его на платформу. Командир Эмбата, стоящий все это время в трансе, с закрытыми глазами, обеспокоенно произнес, нам нужно быстро уходить отсюда. Это не последний змей, скоро появятся другие. Все слышали, уходим, в темпе. Мы с Аргуном подняли Собакина на гравиплатформу, и наша колонна как можно быстрее двинулась прочь от места битвы. Эмбата поторапливал, постоянно оглядываясь назад. Пришлось даже одернуть его, чтоб не нервничал так сильно. Через полчаса проламывания сквозь джунгли очнулся Собакин, а еще через четверть мы вышли к берегу реки. Широкая, метров 70, с довольно быстрым течением и мутной, красноватой водой. Приплыли, произнес я, когда наше общее молчание затянулось. Затем осмотрел берег с нашей стороны и добавил, а может и нет. Александр, у вас в мехботах имеются лебедки? Да, адмирал. У Ануана стоит гарпун со сверхпрочным тросом, около 140 метров длины. На разрыв выдерживает до 39 тонн. В комплектации с ним мощная лебедка. Мы ей на земле танки подбитые вытаскивали из завалов и воронок. Тогда двигаем вон к той скале, что над рекой нависает, указал я рукой в правую сторону, заберемся повыше и с нее на тот берег трос пробросим. Ануан, добьет гарпун до того берега? Добьет, адмирал, сдержанно ответил мариец, с запасом. В таком случае двинули к скале. Эмбата, что говорит твоя чуйка? Опасность по-прежнему исходит оттуда, только она ослабла. Сенс показал рукой в джунгли, кто-то идет по нашему следу. Все слышали, нужно ускориться, неизвестно, сколько времени займет переправа. Наша маленькая колонна споро двинулась к скальному уступу, обрывающемуся у самого берега. 20 минут до скалы, и втрое дольше, чтобы подняться наверх. Мехботов пришлось поднимать при помощи той самой лебедки, как и гравиплатформу с грузом. Забравшись, внимательно осмотрели соседний берег, а затем Ануан выстрелил. Гарпун вошел именно туда, куда нужно, в ствол дерева, стоящего в 10 метрах от берега. С нашей стороны трос закрепили, проплавив в скале отверстие. Первым на ту сторону реки отправился электроник. Он должен был проверить, насколько крепко держится гарпун, и укрепить, если потребуется. «Адмирал, по моим расчетам крепление легко выдержит вес мехбота», — доложил Искин, оказавшись на той стороне. «Святослав, твоя очередь», — отдал я приказ. Оператор меха защелкнул на тросу роликовый блок и плавно покатился через реку. Спустя пару минут он уже махал манипулятором с противоположного берега. «Старшина, отставить клоунаду. Доклад по форме», — рявкнул я, не сдержавшись. Глядя на Эмбату, не заметил, как сам стал нервничать. Следующими к тросу подошли Эмбата с Собакином и медик. Потом гравиплатформа и Александр, контролирующий, чтоб наше имущество добралось на другой берег в целости. Техник почти уже добрался, когда я, осматривая округу, увидел наших преследователей. Выскочившие на берег черные туши червей были куда массивнее той, что мы подорвали. Секунда промедления замешательства и твари, повернув в нашу сторону, стали приближаться с огромной скоростью, километров 50 в час, не меньше. «Адмирал, отправляйся», техник уже добрался на ту сторону, привлек мое внимание Ануан, а мне нужно еще заряд установить, чтобы потом трос забрать можно было. «Не задерживайся, старшина», — ответил я, зафиксировав страховочный карабин и отталкиваясь от скалы. Находясь на середине реки, я увидел, как техник бьет из орудия по противоположному берегу. Не стал даже пытаться посмотреть, что происходит за спиной, только замедлюсь. Едва мои ноги оказались над сушей, тут же отдал команду Марийцу, а Нуран пошел. Отстегнувшись от троса и отбежав на несколько шагов в сторону, я наконец-то посмотрел через реку, твою дивизию. Эти проклятые черви оказались водоплавающими. Один уже плыл через реку, а два других собирались это сделать, подобравшись вплотную к воде. Того, что уже забрался в воду, сносило течением, и прицелиться по нему, даже при помощи системы наведения бронескафа, не представлялось возможным. А вот у Александра получалось попадать в тварь, хоть и через раз. Промахи тоже давали хороший эффект, особенно если заряд плазмы падал по курсу червя. Мгновенное испарение нескольких кубов воды, и примерно столько же вскипевший, обвариться заживо никому не понравится. Только тварь, несмотря на повреждения, продолжала приближаться. «Адмирал, группа в полном составе», — доложил Мариец, перебравшийся на нашу сторону. Электроник уже помогал ему сматывать трос, который может в любой момент пригодиться в будущем. «Принял. Святослав, сколько у нас боекомплектов для системы залпового огня?» 6 на 2, — ответил старшина. «Мало. Мы половину не прошли, а уже готовы использовать главный аргумент в спорах. Электроник, мы сможем оторваться от червей, если уходить прямо сейчас, то у нас будет фора в 15-20 минут», — ответил Искин. «Ануан, один ракетный залп по тому берегу, чтоб накрыло лезущих в воду, а затем отходим в джунгли». «Принял». Мехбат Марийца сделал несколько шагов в сторону. Зажужжал блок с ракетами, вставая на взвод, а мех для жесткости опустился корпусом на землю, создавая дополнительный упор. Свистящий звук залпа, пара секунд ожидания, и на противоположном берегу разверзся огненный ад. Попавшие под удар черви даже завизжать не успели, их просто в фарш покрошило. Увидев все это, я понял, как рисковал Михаил, когда использовал ракеты в замкнутом пространстве туннеля, на арене. Кому требуется, восполнить боекомплект, даю 1,5 минуты, затем выдвигаемся. Отдал я новый приказ, наблюдая за тварью, которая уже преодолела половину реки. Что-то с червем было не так, он больше не делал плавных движений, наоборот, дергался, словно его ухватил за хвост великан. Учитывая размеры монстра, выглядело это устрашающе. А когда тело гиганта резко рвануло вниз, из-за чего туша, диаметром более 3 метров, полностью скрылась под водой, я мысленно похвалил себя за решение не перебираться вплавь. «Ёжик кучерявый», раздался в общем канале возглас Александра, который продолжал наблюдать за рекой. «Это ж кто его притопил? Думаю, червей нам не стоит опасаться», — ответил я, а затем обратился к головному нашей маленькой колонны. «Святослав, доклад. Адмирал, мехбаты боезапас пополнили, группа готова двигаться дальше, выдвигаемся», — скомандовал я. «Курс прежний». Через час пути сквозь ставшие почти привычными джунгли, мы перестали слышать визг червей. Может, они сдались и уползли обратно, а может, расстояние скрыло эти пронзительные, бьющие по мозгам звуки. Мбата тоже успокоился, сказав, что больше не чувствует от реки угрозы. А еще через час мы вышли на свободное пространство. Впереди, насколько хватало глаз, расстилалось каменистое плато, медленно, но все же проигрывающие джунглям. Деревья вытягивали свои корни вперед, словно щупы, цеплялись ими за камни, проникали в малейшие трещины. И так, сантиметр за сантиметром наступали на, казалось бы, безжизненную почву. «Ежик кучерявый», — произнес Александр, осматривая плато с высоты кабины мехбота, — «сколько же нам еще топать? Солнечная система, орбита Земли, крейсер бесстрашный, капитан, получен сигнал от спутника дальней связи», — сообщил связист, едва Василий поднялся на мостик. Выведя на смотровой экран, командир крейсера быстро прошел к своему креслу, произнеся себе под нос: «Хоть бы это был Федор, капитан». На экране появилось усталое лицо Владимира. Вокруг глаз пролегли темные круги, а сами они выражали вселенскую усталость. «Приветствую. Тебе удалось связаться с адмиралом?» «Нет, думал, это он на связь вышел, спешил сюда, все дела бросил», — ответил Василий. «А ты чего такой убитый? Что-то случилось?» «Трое суток не сплю», — Владимир махнул рукой. «Эти первые игроки словно с цепи сорвались. Нагнали как крайне тяжелых кораблей, несколько авианосцев, еле удалось уйти от прямого столкновения с крупным флотом. В общем, мы выполнили свое задание с лихвой, сегодня возмездие уйдет в гиперпрыжок. Игрокам мы изрядно попортили и нервы, и репутацию. Пора и честь знать. Если судить по полученным записям переговоров, этим тварям долго придется расхлебывать последствия боев на окраинах». Глава 10. Лучше плохо ехать,

чтобы неизвестный не смог повторно взять кого-нибудь из нас под контроль. Вооружение тоже взяли, мало ли, что нас ждет в недрах старой базы. Хватило пожирателя на Мираде, чтобы стать осторожными. Если бы не наше положение, я б вообще не стал здесь останавливаться. Но хозяин базы мог снабдить нас более полной информацией, нежели Арнас. Вход станции и центральный коридор выглядели очень изношенными. Сколь бы качественным ни был материал, из которого возводили стены базы, 10 тысяч лет сделали свое дело. Да и с чистотой в центральном коридоре были проблемы. Нанесенная ветром почва, сухие листья, местами к стенам лепились белесые растения, почти не видевшие света местного солнца. Глядя на все это, я сквозь фильтры шлема почти чувствовал запах прелых листьев. Как можно было довести объект до такого состояния? «Следуйте за моим помощником», — прозвучал скрипучий, неживой голос, раздавшийся от робота. «Прошу прощения за невозможность встретить вас лично. Последние 9000 лет мне крайне трудно передвигаться по станции». Голос внезапно перешел на скрежещущий, жутковатый смех. «Твою дивизию, похоже, этот переец сильно болен на голову. А с психами я старался не иметь никаких дел еще со школы. Электроник, сейчас можешь наладить контакт с местным Искином». Предыдущие попытки андроида не увенчались успехов. Что-то экранировало объект, поэтому Искин боевой станции не мог связаться с научной базой. «Мои сенсоры не фиксируют местный Искин», — ответил андроид, — «с вероятностью в 80% его деактивировали, 60% он погиб или уничтожен. Будьте бдительны», — произнес я, всматриваясь в глубину коридора. «Не нравится мне здесь». Робот провел нас метров на 300 в глубину и замер возле одной из дверей, створки которой медленно, со скрежетом разошлись в стороны. Помещение, в которое нас приглашал местный хозяин, было слабо освещенным и было довольно небольшим, по меркам базы, каких-то 50 м, не больше. «Командир, я чувствую угрозу, исходящую оттуда», — произнес Мбата, показывая рукой в помещение. «Не стоит туда входить, электроник», — обратился я к «Адмирал, у меня нет чертежей от этой базы в сохранившихся блоках памяти, но федераты старались все делать модулями, чтобы легко произвести замену испорченного на новое. Помещение, куда нас приглашают, очень похоже на склад для хранения тяжелых металлов. С вероятностью в 90% это ловушка. Приготовиться к бою». Тут же отдал я приказ по общей связи. «Старшина, требуется поддержка Михбата. Если вход на базу закроется, врежь из тяжелого оружия, плевать на герметичность». «Принял», — отозвался Святослав. «Выдвигаюсь к вам на помощь». Оператор Миха еще не закончил говорить, а за нашими спинами уже со скрежетом стали закрываться створки главного входа. Самодельный робот неожиданно шустро бросился в нашу сторону, желая втолкнуть в помещение ловушку. К счастью, первым на его пути оказался электроник. Неуловимо быстрым движением андроид присел и тут же выпрямился, ударив плечом под край гравиплатформы. Удар был столь мощным, что тяжелого робота отбросило на пару десятков метров, с силой приложив о стену. Нападавший рухнул вниз грудой поломанного железа, оставшись лежать неподвижно.